знаю, как гинекологи, а на меня напало сексуальное безразличие в результате сексуального перевозбуждения на рабочем месте. Поэтому ты ищешь мою жену? Спросил я угрюмо и потянулся к горлу, вернее, к горлышку очередной бутылки. Видел эротические киношедевры «Эммануэль»? Ну, «Эммануэль» не женщина, а мечта, верно? Угу. Я вообще не понял, зачем поставили эти фильмы. Ни идеи, ни мысли, даже сюжета не придумали. «Эммануэль» увидит мужчину, трахнется, ищет другого. Не кино, а череда сексуальных позиций. Если авторы фильма имели в виду ее нездоровую физиологию, то хотя бы придумали гуманный конец, устроили бы Эммануэль работать в борделе, все дела. Сейчас же меня разбирало любопытство, как этот хлюст от своего пакостного искусства и от проститутки Эммануэль перейдет к Маше. Николай, ты, конечно, догадался, какая женщина могла мне угодить? Не догадался. Эммануэль, где же ее взять? Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, веселыми и прямо-таки озорными, приглашая порадоваться его открытию. Губы тонкие, нос тонкий и тончайшие брови, скорее всего, выщипанные. Если срамные места стрижет, то брови проредить ему расплюнуть. Николай, я говорю в переносном смысле. Найти женщину, подобную Эммануэль. Теперь Эммануэлей много. Я нашел. В поселке Устье. Софья Туголупова. Знаешь ее? Вырос в Устье. Она в сексе профессор. Раньше женщины были для меня вроде живого матраса. Попрыгала и в сторону, а Соня... эротическая фантазия. Половое сладострастие, порыв плоти. Говорят про дамские таланты в искусстве, в педагогике, в ведении хозяйства. Ерунда! Женщине нужен только один талант сексуальный. Николай, возьми в баре по 100 граммов коньячка. Зачем? Бессмысленно спросил я. Выпьем за Софью Туголупову. Я кивнул, задумавшись. Никакой неприязни к парню, кроме любопытства. Даже хочу преломить с ним хлеб, то есть коньяк. Выходит, что агрессивность идет от непонимания того, на кого нападаешь. И наоборот, понимание снижает агрессивность. Впрочем, теперь больше удивлял не этот парикмахер, а мой собственный характер. Намереваясь пить коньяк за эротическую Соню. Неужели у меня мораль ниже городской канализации? Гена принес 2 полунаполненных бокала и плитку шоколада. Мы выпили за эротическую Софью Туголупову. Алкоголь его прошиб мгновенно, до влажной слезливости. Не хватило ли он устойки вне программной 100-граммовки. Николай, я влюбился в Софью до потери пульса. У меня своя квартира. Предложил переехать, предложил вступить в брак. Полный отлуп. Не желает. Якобы специальность у меня не мужская. Принял решение повеситься на ее глазах. Да ну, не поверил я. В натуре? Что же помешало? Петлю не сумел завязать. Мне показалось, что разговор приобрел нудную вязкость, как незастывающий гудрон. Парикмахер интимных мест, эротических фантазий, самоубийства из-за Туголуповой. Не стоил этот парень душевной беседы. И я поторопил. Переходи к делу. Соня поставила мне условие. Будем вместе, если спасу ее племянницу. Какую племянницу? Машу Черемных. Маша ее племянница? Соня так сказала. Спасти от чего? К ней липнет какой-то отморозок. Не то кровельщик, не то трубочист. Маша видеть его не может. Коньяк вместе с пивом испарились из меня мгновенно. Отморозок, он же кровельщик, он же трубочист. Это я, которого Маша видеть не может. Ну и как спасти? Приударить за Машей, сыграть роль влюбленного. К парикмахеру был еще вопрос более важный, но вряд ли он знал ответ. Зачем Туголуповой вся эта комедия? Ответ знал я. Сонькин удар направлен против меня, и анонимное письмо тому доказательство, чтобы я взбеленился. Портить мне настроение, мешать бизнесу, создавать стрессы, которые сокрушают жизнь. И когда я утрачу волю и дойду до тряпичного состояния, то Туголупова придет и спасет меня. Подберет, как упавший перезрелый плод. Николай, клянусь, Соня не сказала, что Маша замужем. А как ты ее узнаешь? По словесному портрету. Высокая, стройная, волосы почти оранжевые. Сонька, небось, и плату обещала. Высокую. Потеплел он от вопроса. Сколько? Разве ты не понял? Плата пойдет за меня замуж. Сколько я в дядином огороде прополол грядок. После дождя сорняки вылезали за одну ночь, и была такая трава сныть, чемпион среди сорняков, давившая всякую другую растительность. Корни у нее длиннющие, белые, мучнистые, как глисты. И стоило оставить в земле такую гнистогонку, как сныть вновь полонила землю. Худое надо вырывать с корнем. Парикмахер взял пустые бокалы, намереваясь еще раз сходить к бару, но я встал. Он удивился. «Николай, ты куда?» «В Устье». «К Соне?» «Угадал». «А зачем?» «Чтобы попроситься на вашу свадьбу».